Глава 31. Зейн. «Чего шумишь?» За спиной раздается тихий, вкрадчивый голос. Оборачиваюсь и вижу перед собой хрупкую старушку, но взгляд у нее очень тяжелый, даже давящий. Инстинктивно веду плечами, чтобы скинуть наваждение. «Где ж вы ходите, Василиса Егоровна?» Едва сдерживаю недовольство, но все равно получается ядовито. Я вас тут дожидаюсь. — Зачем ждешь? — спрашивает она, сканируя меня взглядом, но в дом приглашать не спешит. Да я и сам не горю желанием. Поскорее бы разделаться с поручением и уехать. Бабушка Ануш просила вам передать. Показываю пакеты в своих руках. Девочки в магазине собрали все по списку. — Ануш, говоришь? Как-то странно хмыкает старушка и все же открывает дверь. «Ну, проходи. Продукты поставь на кухне, помой руки и иди за мной». С языка едва не срывается колкость, но все же удается сдержаться. Может, ей помощь нужна какая-то, а я тут раздраженный. Она же не виновата, что у меня в жизни сплошной трэш происходит. Выполняя все, что велено, и вхожу в комнату. Бабуля молится на икону, что-то бормочет себе под нос и крестится. Становится немного не по себе, но я не подаю вида. «Садись на стул», — доносится до меня скрипучий голос. Послушно присаживаюсь к столу. Сам не понимаю, зачем ведусь на все это, но ослушаться не могу. Будто неведомая сила заставляет меня. Чертовщина какая-то. «Глаза закрой», — командует Василиса Егоровна, подходит ко мне и над головой водит ладонями. «Это что еще за цирк? Как в сказке прям. Надеюсь, у нее печь не натоплена, но вслух ничего не говорю. Просто жду, пока представление закончится». «Жену потерял. А ведь не жена она тебе». От слов старушки по позвоночнику бегут мурашки. Бабушка, что ли, рассказала? «Судьбу обмануть пытаешься. На одной женился, другую так взял. Интересно». «О чем вы?» Открываю глаза и недоуменно смотрю на нее. «Кольцо сними», — протягивает ладонь. Стаскиваю с пальца обручалку и отдаю ей. «Если с двумя сразу хочешь», — недовольно качает головой, — «нехорошо это, грех». «Нет, не хочу». Возмущенно вскакиваю и иду на нее. «Вы можете помочь найти Ирину? Это единственное, что меня интересует на данный момент. Я готов даже поверить в ведьминскую силу, если она поможет мне найти Яру». «Сам найдешь». Василиса Егоровна равнодушно пожимает плечами, но с места не двигается. «Но выбирать все равно придется». «Да выбрал я уже». Нервно провожу ладонью по волосам. «Как мне ее найти?» «Кто ищет, тот найдет». Довольно усмехается старушка и семенит к окну. «Скоро уже». Открывает, что-то говорит в кулак и выкидывает мое кольцо. Я даже глазом моргнуть не успеваю, но и возражать не хочется. Давно надо было так сделать, почему-то сам не догадался. «Где Яра?» Подхожу ближе. «Вы видите?» «Вижу. Под землей». «Чего?» Меня будто ледяной водой окатывает. «Подвал, возможно, или подпол. За городом». «Так, это уже что-то. Единственное непонятно. Можно ли верить рассказам этой бабки, или она просто выжила из ума?» «С ней все хорошо?» «Пока да, но надо торопиться. Нехорошие люди вокруг нее». Невольно сжимаю зубы и стискиваю кулаки. Не дай бог, хоть один волос упадет с ее головы. Размажу по стенке любого, всех, кого найду. «Кто ее украл?» «А я почем знаю?» Фыркает старушка и тыкает мне в грудь пальцем. «А вот ты знаешь». очень хорошо. На мгновение зависаю, мысленно проматывая, кто это может быть. Все, больше ничего не скажу. Василиса Егоровна разворачивается и идет к выходу. Это как? Следую за ней. Мне нужна информация. Что должно было, то и сказала. И то только из-за Ануш, дай бог ей здоровье. Открывает дверь и строго смотрит на меня. Клацаю зубами от злости, но выхожу из дома. Не драться же с ней, в конце концов. Булат спит в тачке. Подъем, блядь! Стучу в окно. Чё ты орешь? Зевает он и растирает лицо ладонями. Прислоняюсь к крылу машины и прикуриваю сигарету. Подумать есть над чем. Булат вываливается на улицу и становится рядом со мной. Протягиваю ему пачку сигарет, не говоря ни слова, закуривает. После нескольких затяжек немного отпускает, и я рассказываю другу все, что смог узнать. Он скептически смотрит на меня, как будто я и сам не понимаю, как глупо это все звучит. «Ну, хоть что-то», — хмыкает Булат и вдавливает окурок в землю. «Поехали». «Куда?» «Забираюсь на водительское кресло». «Для начала в город, а там посмотрим». «Ну, тоже верно. Не торчать же здесь. Жизнь не стоит на месте. Дел накопилось великое множество, и они разрывают на части. Закрываюсь у себя в офисе и пытаюсь кое-как успеть сделать хоть что-то, но ничего не получается. Все валится из рук, а мысли то и дело утекают к рассказу странной старушки. Может, она и правда какая-нибудь ясновидящая. Но как мне это может помочь? Булат выискивает какие-то намеки из телефона Агаты, но безрезультатно. Складывается впечатление, что у нее есть второй телефон. Да это и логично, но никак нам не помогает. В коридоре слышится шум, и дверь без стука открывается. Булат мгновенно вскакивает, закрывая меня с собой, достает ствол и целится в незваного гостя. «Чё вы такие сложные-то?» Марат недовольно закатывает глаза и поднимает руки. «Ты-то каким ветром?» Булат убирает оружие и протягивает Тихомирову руку. «Да вот же, Зейн говорит, ты не справляешься!» Хмыкает Мар и кивает на меня. «Подмогу тебе выписал в моем лице!» Булат смеется и дружески хлопает его по плечу. «А ты что, не ударил в грязь лицом?» «Обижаешь!» На лице Марата появляется довольная ухмылка. «Нашел я вашу девушку. Забирать будете?»